Задача не знаю, як это тот сезон. Как он нарезки. Давайте, давайте. Я скажу тебе, что он будет здорово играть. Ты знаешь, почему я хвалю тебя? И всем говорю, что будешь здорово играть это произведение. Потому что мы программируем тебя. Помимо твоего сознания, мы закладываем в тебя уверенность, что ты будешь здорово играть это произведение. Нейролингвистическое. Ну, это как такой педагогический прием, такой, как будто тайный, но мы объясняем, что такое. В общем, если сам себя не обдуришь, то ничего не выйдет, понимаешь? Ну, это тоже. Ты должен быть уверен, что у тебя все получится. А у тебя действительно все получится. Все, ты понял, что ты будешь играть лучше всех это произведение. Конечно. Леша все, чтобы не играл, играть лучше. Все, чтобы ты будешь играть лучше. Только Адажио Моцарта, ну, сложно. Адажио Моцарта? Ну, Адажио Моцарта это для особо одаренных. Ударенных. Даже Моцарта. Соединить две ноты, а там даже три ноты соединить. Это сложно. А ты что, надумался, чешешь себе подряд. Рафаэль, когда заканчивал консерваторию, он получил золотую медаль, и на этом произведении его заканчивал. А в то время такие произведения еще не играли. А Моис вообще отказывался слушать такую музыку, не такую играть, а вообще слушать. Я это не буду. Ты был прав. Ну, время расставилось на свои места. Так что он чесал все, что хотел. И все говорили, как здорово. Половина снов он не те играл. Ну да. А нам приходится те играть, потому что это уже классика. Я сейчас как Рампа. Вот и святой. Не, ну он такой же лоб здоровый был, как ты. Ну, в конце все чесал. И сам себе продал. Куда? Что? Тарас, значит, позвонил. Ой, я так плохо себя чувствую, сегодня я не смогу. Я говорю, ты готовишься к техническому экзамену на среду? Да, готовлю, ну, там написано. А потом я говорю, а Павел, он больной, он... Не, я собирался идти, я просто лежал. Дай Дима слушай. Да, Дима. Здравствуй. А когда придешь? Привыляю. Когда придешь? Скоро? Давай. Приди, приди, кофе выпьем, сыграй две строчки вот и тот. Ну, давай. Давай, давай, давай, мы ждем тебя уже. Він просто подумав, що я собі само погано почуваю. Та продали, продав тебе з потрохами, тебе і себе. Так я собирався. Це, знаєш, що мені напоминає, коли... Значить... Муж не приходить домой? Жена приходит, мужа нет. Она звонит приятелю. Говорит, мой не у тебя? Да, у меня. Что он домой не идет? Там мы тут пульку записали, мы тут в карты играем, но, наверное, до утра и не придет. Ладно. Она заходит в спальню, он в спальне спит. Друга выручила. Да, у меня. Молодцы, конечно, ребята. Thank you. Значит, ты идешь на лестницу, Там, где закрытый ксерокс. И играешь сначала до конца, а где ты? Ну, прочитай листа, чтобы мы потом сыграли, ты придешь и сразу сыграешь. И выучишь за неделю наизусть. Я скажу Жанне Фимле, что гениальная девочка у нас есть. Ты его увидела и сразу наизусть. Хорошо? Да? Христа наизусть. Ты меня поняла? Говорите, да. Это великие музыканты. Ты потом, ты представляешь себе, ты будешь первым исполнителем. Ну, они, сам понимаешь, Шлепера. Вот первая часть. Вот первая часть. Шлемация. Где-то вторая часть, они как не могут чувствовать. Ага, вот первая часть. Такая короткая первая часть. Вот ты же левой ногой. Левой ногой ее сыграешь. Первая часть. Вторая тоже не длинная. И третья. Вот финал. Это все не играть. Перечеркнуто не играть. Вот только, ну, цифра за цифрой. Ты разберешься. Видишь, концерт, наверное, очень хороший концерт, потому что она потрясающий мелодист. Ее мужу не снилось. Она талантливейший человек. Ты будешь первым исполнителем на где. А Женя с листа читает. Мы проверим, как он читает с листа. А ты пойди посмотри немножко. И ты тут посмотри. Я вначале так посмотрю. Ну, смотри, бери флит и смотри. Давайте до конца сыграем. Что-то я вообще не могу ничего. Ничего, Солнышко, ничего, давно не упражнялся. Вы знаете, Женя, будет хорошо получаться, действительно. У него есть такой наполненный сакаев, который нужен для этого произведения. И вместе с тем, и лирика есть. Да он сидит, твой друг, и завидует тебе. Ну, скажи. Давай. Ты читаешь листа. Ты лучше всех читаешь листа. Значит, посмотри, если что, пойди пощупай, если нужно. Флейту на пол не клади, то кто-то может. Это не Паша. Чем? Паша. Боже. Но она талантливый человек, может быть, что-нибудь его и... Давайте до конца сыграем. Любопытно. Она говорила еще мне, потом, когда говорила вам передать. Да-да-да. Где-то еще, наверное, давно она уже назад. Да-да-да. 3 года, может быть. 10 назад, 9. И вообще ты в концерте будешь играть как первый исполнитель, в концертах там композиторских. Ты понимаешь? Это доверие тебе. Ты же не представляешь, какое. Это наша самая лучшая флейтовая композитор нашего времени. Ну, серьезно. Да. Алеша, ты не против, если Машенька сыграет первого? Да, я только за. Да. А ты не против? Нет, конечно. Ты видишь, как тебя любят все? А самое главное, что ее больше всех любит Роман Андреевич. Она по-русски подходит, он когда рядом становится, так он на нее немножко сверху смотрит. Ну, как не любить? Потому что все остальные компании пойдет туда смотрит. А особенно когда сидит это как ее? Политистка. Гумененко. Который хорошо объявляет. Он когда к ней подходит. Мне страшно. Давай. Так, все, давай. Это первый раз, да? Это тебе особая честь. Я серьезно говорю. Особая честь. Я был первым исполнителем поэмы. Мы 7 месяцев писали, я там рассказывал. Да, когда я был на первом курсе, да. Она пришла в класс. И говорит, Андрей Федорович, вот я хочу попробовать писать для флейты. Вот я тут кое-что набросал, может, что-то подскажете. Так, посмотрел ноты, говорит, вот, Володя, говорит, уходи, идите, идите, он вам все расскажет. И мы все вместе писали. Ну как, она что-то написала, я говорю, это плохо, напиши как надо. Как для меня. Я что-то написал, она говорит, так сойдет, вот это она говорит. А ты будешь редактором этого. передать сыну белорусскому Марии. Все было собаки там и прочее, а это ангельское пение, это уже тот мир. Спой это красиво. Да. Тончайшая музыка, откровение такое, среди этого всего. И правда, трепетная. Чуть-чуть смелее, нужно подавать. Смелее, большими фразами. Рассягивай. Женя не может с листа без нот играть. Да. Это был высший класс. Женя сыграл с листа без нот. По памяти. Со словом уже анонсировал. Да, со словом. Прозрачная классика. По телефону же анонсировал на ноты диктует. По телефону, да. О, а я? Си, правильно. Что такое, я не знаю, сейчас буду. Так, ребята, мы присутствуем при рождении значительного произведения, потому что композитор значительный. Знаете? Что, никакого давления. Так это премьера сейчас? Это премьера, вот это чуть как листа, еще никто не играл. Она доверила, ты билеты купил. Она доверила, она доверила нашему классу. Понимаете? Мы, правда, вот. Куда? Я вообще-то купил место. Что ты за мной сказал? А? Где-то год назад, да. Ну, надо сказал же, я это репетирую, но да, я на что там придумал в третьей части, но не было. Но видно, что это очень компактно. И такой, ну, не ультрасовременный, а видно хорошее мелодичное отношение. О, так это ж я. Ну, носки я выбиваю, что ли? Это как солевое, соль. Ну, ну хорошо, ну сходи, тогда знаешь, что такое, да? Не болит ничего. Ну сейчас у меня. Ну смотри, ну хорошо, все-таки сходи. То есть твои специальные, давай. Я причем вот реально только сейчас. Ребята, давайте забросимся и на лимон в день. Сколько? 2 гривны. Сколько? Есть? Ну так пойди сделать. Есть деньги на жалко. Ты молодец. Нет, ну скажи, ну ты подушки же все пора. Если они все пора, оба, так ты, я не знаю как. Даже с шлемазлом для тебя большая честь. Назвать тебя шлемазлом. Вообще не знаю как надо. Нет. Извините, что я буду рядом стоять, не слушайте. Thank you. Короче, я сейчас тебя наберу, сейчас наберу. Натусил с этими пацанами. С этими. С Что Показалось, у меня руки нет. Это романтизм. Маша, больше экспрессии музыки. 50 лет женочья стать выкупали. 37 человечек. Хоть 28 часов. Да, что вчера еще было? Thank you. На концерте то Жанна такая фильма. Давайте еще раз сначала и на конце. Так надо сход.